и вовсе не думаешь о своей работе. И вдруг, когда уже совсем пора спать, когда с удовлетворением замечаешь, что день закончен и что ты еще на один день ближе к дому, именно тогда вдруг всплывает в сознании допущенная ошибка. Когда это все вызревало в тебе, непонятно. И вместо того, чтобы ложиться спать, хватаешь пьесу и судорожно пытаешься найти правильное решение. Но где там? Ты уже так устал за день, что только тревожишь себя перед сном, а значит, с трудом заснешь. Но на завтра почему-то просыпаешься с более или менее готовым решением. По телевизору все время показывают американских дивов. По сравнению с японками, они кажутся женщинами, грубо наигрывающими секс. Но как актеры, мне ближе американцы. Они более похожи на наших, а тут совсем другие интонации, другая мимика. По мордочке медвежонка ведь не сразу поймешь, сердится он или наоборот доволен. Вот так и японское лицо в каком-то смысле загадка. Кое-что я уже стал понимать. А о Камаки говорить нечего. Она талант, а талант – вещь международная. В природе бывает так, что небо и воздух сгущаются, кажется, вот-вот что-то случится. Но все равно, когда вспыхивает молния, ударяет гром и внезапно разражается ливень, это кажется неожиданным и невероятным. Все как-то фантастически меняется, и цвет всего, что вокруг, и запах. В вишневом саде такой момент наступает во втором акте, когда Раневская вдруг прорывается исповедью о своих грехах. Она просит Господа быть к ней милостивым, не наказывать ее больше. До этого все накапливалось и накапливалось, но было скрыто особой манерой. Раневская от всего защищается легкомыслием, идет по самому краешку, уже и песок осыпается под ногами, а все легкомысленно. Но в какой-то момент вдруг как ливнем прорывается слезами и стонами, а начинается нечто неправдоподобное, как в природе в тот миг, о котором я говорил, фантастика. Вдруг откуда-то слышится оркестр. Раневская тут же просит организовать бал. Лопахин поет что-то из вчерашнего водевиля, затем насмешничает над Петей, произносящим небывалый по гневности монолог. Но тут же Лопахин произносит свой монолог почище Петиного. Садится солнце. Как некий уродливый символ проходит мимо пехоту. Точно с неба раздается странный звук. Фирс бормочет, что точно так же было перед несчастьем. Пьяный прохожий читает стихи Надсона. Лопахин, коверкая слова, вспоминает строчки из «Гамлета». И, наконец, в последний раз он предупреждает всех, что назначены торги. Раневскую знобит, и все маленькой толпой уходят в дом. Закончив репетицию раньше времени, я еще раз разговаривал с кем-то в репетиционном зале. И поглядывал на то, как одна из актрис встала на руки вверх ногами, делая при этом еще какие-то дыхательные упражнения. Затем легла на пол и продолжала сложные упражнения, не обращая на нас никакого внимания. Случайно встретившись со мной взглядом, она рассеянно улыбнулась и только. Так прошел почти час. Здешние актеры, по сравнению с нашими, абсолютно бесправны. Они никто и ничто. Они совершенно ни на что не претендуют. Тихие, скромные и, конечно, бедные. Даже и та, у которой свое кафе. Это не для наживы, это ее работа, чтобы жить, а душой она в театре. Я часто вижу, что из театра она уходит только вечером, а ночью кафе. Утром приходит бодрая, свежая, Внешне очень похожа на артистку Жукову в «Стаганке» и тоже играет в «Вишневом саде» Варю.